Часового возле домика не было и ночью. Зато в беседке, стоящей рядом, послышались голоса. Прислушался. Вроде мужской и женский. Вот скотобаза. Нашли время миловаться. Когда эта парочка свалит, никто не знает, даже они сами. А мне тут что, до утра торчать? Или в полуголом виде до фронта рысачить, изображая из себя спортсмена-разрядника? Хотя вроде в романтической беседе парочки наметился досадный разлад. Подобравшись поближе, начал нагло подслушивать. Ого! Похоже, в беседке сидит моя старая знакомая и еще какой-то хмырь. Причем Нахтигаль явно изволят гневаться. Правда, не вопит, но зато шипит очень эмоционально. «Господин майор, немедленно отпустите руку!» «Хелен, ну почему так официально? Я ведь для вас буду просто Фридрихом!» Голос мужика сильно напоминал стенание самца-оленя в брачный период. Господин майор, пылая страстью, тем временем продолжал подкатывать шары к докторше. «Ну уже, Хелен, не для того я прилетел сюда из Мюнхена, чтобы в очередной раз услышать ваш отказ. Тем более я твердо намерен увести вас из этого ужасного места. Всюду грязь, вонь, эти дикие русские. Такая обстановка совершенно неприемлема для девушки, тем более вашего положения. Блин, соглашайся уж скорее и уматывайте оба в теплую люлю». Я поджал замерзшую ногу и подышал на ладонь. «У вас тут страсти, а я мерзнуть должен?» «Господин майор, я еще в прошлый раз сказала вам твердое «нет». С того времени ничего не изменилось. А сейчас могу добавить, после того, как узнала о ваших последних геройствах. Вы садист и трус. Мало того, что совершили с той девушкой в Британии, так еще потом, заметая следы, уничтожили всю ее семью». «Нет». Не светит им теплая кроватка, а мне быстрое переодевание. Майор где-то во Франции накосячил, а мне теперь отдуваться приходится? Или обоих завалить? Хотя как-то стрёмно. Майор это без проблем, а вот докторшу жалковато. Да и красивая она. Вспомнив зеленые глаза Нахтигаль, я вздохнул и поджал другую ногу. Это вам про щелыга Гюнтер успел сообщить. Но мне уж все равно. Ух ты, как резко сменился голос мужика, сваркующего на лязгающий. Какой-то хреновый из него ухажер. Но кто ж так баб охмуряет? Этому козлу у Сереги поучиться бы. 10 минут от начала знакомства, и барыня, как говорится, уже легли и просють. А этот недоделок девчонке мозги запудрить не может. Майор тем временем продолжал. «Да, вы тогда были правы. Меня очень интересуют средства вашего отца». И вы меня, кстати, тоже интересуете. Так что эти два интереса у меня удачно совпали. Но теперь вы не сможете меня оттолкнуть, как раньше. Или вы, дорогая Хелен, думаете, мне неизвестно, как ваш любимый папочка списал тех 5 жидов. Только за это ему грозит крупное разбирательство. Но вот русских врачей ему не простят. Он их активировал как умерших, наверняка по совету своей жены. А эта троица угнала грузовик и сумела прорваться во Францию. И теперь они с этими бандитами-макизарами убивают наших солдат. За это ему уже полагается не разбирательство, а виселица. И не только ему. Ваша мамочка, как подстрекатель, тоже пойдет под суд. О, блин, как заворачивает. Я такого даже в театре не видел. Прямо любовник-шантажист. А папик-то у Ленки еще тот типус. Явно не доктор Менгеле. Евреев куда-то списывает, русских отпускает, шкуры рискуя. Прямо айболит какой-то. Но у майора угрозы не шуточные. Так что давай-ка, Хелена, не ломайся и быстренько в люлю. Или под венец. Да хоть к черту на рога, только быстрее отсюда сваливайте, а то я уже ног не чую. Ну, тебе же не наплевать на родителей, ты же их любишь. Майор-то не шутит, сдаст моментом. Поэтому бегом ему брачную ночь устраивать. После долгой паузы опять послышался голос Нахтигаль. «Господин майор». «Не майор, а штурмбанфюрер. Хватит меня уже унижать. Вы прекрасно знаете мое звание». «Все. Задолбали. Следующего раунда просто не перенесу. И так уже соплей полный нос скопился». Поняв, что упертая девка ни хрена не даст майору, ни под каким соусом, я, громко шмыгнув, сделал 2 шага ко входу в беседку. Там явно не ожидали посторонних. Рядом с врачихой сидел эсэсовец. «И че она выпендривается?» Я-то думал, майор какой-нибудь плешивый сморчок. А этот крепенький, габаритами с меня и морда, как у них на плакатах рисуют. То есть истинный ариец. Он удивленно пялился на белую фигуру в 2 метрах от себя и уже хотел чего-то сказать. Но его опередила докторша. «Господин Шнитке, что вы здесь делаете? Немедленно идите в палату, вы же простудитесь». «Ишь ты, заботу проявляет. Конечно, простужусь на холодной земле полчаса босыми ногами стоять». Сделав неопределенный жест рукой, продвинулся еще на шаг и пробил прямым в горло начинающемуся подниматься штурмбанфюреру. Он только захрипел, завалясь на бок. Я уже приготовился слегка приласкать Нахтигаль, но она повела себя очень странно. Ни криков, ни визгов. Только молча смотрела на меня и, прежде чем успел шагнуть, к ней сказала: «Густав, это было лишнее. Я бы с ним сама разобралась». «Интересно, как? Затрахала бы до смерти?» В том, что субтильная Аберарц владеет рукопашкой, я сильно сомневался. Она же, присев возле переставшего хрипеть эсэсмана, пыталась нащупать пульс. «Чего тут щупать? Фирма гарантию дает. Я хоть и ослаб несколько, но уж больно ракурс удачный был. Так что твой несостоявшийся жених уже отчалил». «Мда. Если она, поняв это, начнет паниковать, то ее придется слегка оглушить». Но докторша среагировала на удивление спокойно. Поняв, что фриц отдал концы, она, не вставая с колен, спокойно повернулась ко мне и хотела что-то сказать. Но тут у нее глаза стали совершенно круглые. Быстро оглянулся, не подходит ли кто сзади. Но смотрела она не за меня, а на меня. Потом немного покусала кулак и совсем писклявым голосом выдала: «Я вспомнила». Вот ведь зараза, ну еще бы не вспомнить. Ночь слегка освещенная в этот раз не пожаром от горящей машины, а дальним фонарем лицо, труп под ногами. Ассоциативная цепочка и сработала, но память у нее действительно фотографическая. «Поздравляю вас, фройлен. Только вот не надо делать резких движений. Я в прошлый раз вас отпустил и в этот раз живой оставлю. Не провоцируйте меня и разойдемся миром. Сядьте-ка пока вот сюда». Указав ей на лавочку, начал стягивать с трупа сапоги, потом бриджи. Даже носками не побрезговал. Сапоги были чуть большеваты, но это фигня, главное, не маленькие. Затянув ремень с офицерским вальтером, снова почувствовал себя человеком. Пока одевался, согрелся, и нос сразу прочистился. Только сейчас почувствовал, что дохлый эсэсман явно злоупотреблял одеколоном. От кителя разит, как от парфюмерной фабрики. Все это время Нахтигаль сидела тихой мышкой. Под конец даже кулак изо рта вытащила. Ну и что с ней делать? Пока соображал, как половчее вырубить врачиху, чтобы без последствий было, она уже нормальным голосом сказала по-русски: «Спасибо вам». Хе-хе, с каких это пор врач благодарит за убийство? Если бы вы не появились, это пришлось бы сделать мне самой, а я не уверена, что у меня такое бы получилось. И эта мелкая пигалица достала из кармана браунинг. Опа! Она же меня в любой момент завалить могла. Из подобного Гусева чуть не до смерти подранили. Вот это косяк! Даже в голову не приходило, что Аберард сможет быть вооружена. Протянул руку за пистолетом, готовясь в любой момент уйти в сторону. Но браунинг был спокойно отдан, без всяких эксцессов. Опять стал извечный вопрос. Что делать? Теперь ее по башке бить даже как-то неудобно. Да и труп свежий может сильно ее репутацию подмочить. До этого не додумал, а сейчас вдруг озаботился. А то свалю, а ей как отдуваться будет. Ведь хоть кто-то да был в курсе, к кому эсэсовец на ночь глядя намылился. Поймав себя на этой мысли, тут же задумался над другой. Я что, на эту Хелен сам запал? Ха-ха. С одной стороны, вроде и нет, но вот с другой. Смелая деваха, да еще и симпотная. Правда, вот немка. Ладно. Потом на эту тему додумаю, а сейчас от трупа надо избавляться. Куда его можно деть? Спросил у врачихи. Она через пару секунд выдала ответ. За оградой есть заросший пруд. Если его туда спихнуть, ни одна собака не найдет. Ну, собака-то как раз и найдет. Во всяком случае, до пруда доведет. Но это будет позже. Когда этого чина активно искать начнут. Пока поволокли труп к дырке в ограде. Объяснил Хелен линию поведения. Типа, да, она прогуливалась по госпитальному саду, а потом беседовала с господином Штурмбанфюрером в беседке. Но позже они слегка поругались, и она ушла. Он же остался зализывать душевную рану. Что было дальше с ее женихом, она не знает. А вот следователи будут в курсе. Дальше психованный Шнитке убивает эсэсмана, обобрав труп, скрывается в неизвестном направлении. Вот и пусть ищут Густава, который уже неделю как гниет в яме под опнем. Все это тоже выложил Нахтигаль, отпустив ее только процесс разложения истинного Шнитке. Пусть считает, что эти документы мне по легенде достались. За этой содержательной беседой дошли до забора. Дальше, опасаясь возможных гипотетических собачек, потащил тушу фрица сам. Примотав найденной тут же проволокой тело покойного к камню, пустил его в недалекое плавание. Ну, вроде все, пора разбегаться. Но тут Хелен удивила меня еще раз. «Господин Шнитке!» Даже зная, что я не немец, она упорно называла меня так. «Густав, если вы подождете меня 10 минут, то я смогу вам собрать продукты. Знаю, вам идти далеко, и они понадобятся». Помолчав несколько секунд, добавила. «Не бойтесь. После того, что мы сделали...» Она как-то странно хрюкнула. «Выдавать мне вас совершенно невыгодно». «Ха, хорошая мысль». Так ей и сказал, заметив, что ждать ее буду ровно 10 минут. После чего уйду. И демонстративно посмотрел на часы, приватизированные из трупа. Врачиха улыбнулась и поскакала к корпусу. В том, что не выдаст, даже и не сомневался. Действительно, ей это совершенно невыгодно. В случае чего, висеть будем рядышком. На 11-й минуте послышались шаги, и идущая быстрым шагом Нахтигаль влетела мне прямо в руки. Сама. Я только из-за дерева вовремя выступил. «Ой!» Пискнув, она смущенно сунула мне обычный солдатский ранец. «Там продукты и лекарства. Продолжайте их принимать, как вы это делали в госпитале. И постарайтесь поменьше двигаться. Тогда заживление пойдет быстрее». «Специально ведь редиска», — говорит строгим врачебным голосом, чтобы скрыть смущение. Помолчали. Потом Хелен протянула руку, сказав с улыбкой. «Прощайте, господин Шнитке. Теперь я вас точно не забуду». Взяв теплую ладошку, слегка пожал и, не отпуская, ответил. «До свидания, фройлен Нахтигаль. До свидания». Она явно удивилась. «Вы что, рассчитываете встретиться еще раз?» «Я на это не только рассчитываю, практически уверен во встрече, тем более зная, где вас можно искать в Берлине». «Откуда?» «Ну вы же сами сказали, что у вашего отца там клиника. Так как вы не замужем, то, выходит, живете с родителями. А уж найти в таком маленьком городе такую красивую девушку, тем более зная ее имя и фамилию, не составит никакого труда». И, став серьезным, добавил. «Запомните, что вам сейчас скажу. Эта война закончится в Берлине. Я это знаю точно. Если вдруг жизнь повернется так, что вы попадете к русским, то немедленно требуйте встречи с представителем особого отдела. А ему скажите, что работаете на Лисова, позывной «Колдун». И просите, чтобы связались с ним немедленно». «А кто это Лисов?» «Я». «Это ваш псевдоним?» «Это моя фамилия. Вы вон тоже Нахтигаль, то есть Соловьева. Но я же не считаю это псевдонимом». Хелен хихикнула, а я взял и поцеловал ее. «А что? Вот захотелось вдруг и поцеловал. Тем более обстановка романтическая, сверчки чвиркают, ночь весенняя, труп свеженький метров 30 отсюда, в тину погружается. Почему бы не поцеловать красивую девчонку?» Она сначала слабо трепыхнулась, а потом затихла. Я, правда, не стал затягивать удовольствие и, с трудом оторвавшись от податливых губ, подмигнул и, повернувшись кругом, быстрым шагом двинулся вдоль забора, хоронясь в тени кустов.